А вот как бы продолжающее по своему внутреннему сокровенному смыслу следующая картина называется «Красные кони». Картина «Вестник». Какую весть на этот раз несешь ты моему сознанию? О мысли весть прими. Но разве можно видеть мысль? Я вижу только гряды гор и человека в желтой шапке, и красных мчащихся коней. То лама шлет своих коней на помощь свету. Но это не простые кони, не кровь в их жилах, мысль течет. Обучен этот мудрый лама искусству мыслить. Он действует своей мыслью, как ты рукой и инструментом, и голосом, и взглядом. Но все, что сотворит рука, все уничтожить можно в миг. А мысль, едва родившись, уже становится бессмертной. Ни расстояния для нее, ни времени, ни крепостных высоких стен не существует. Рождает этот лама мысль не мозгом, а сердцем, устремленным в мир. В пространстве мыслеобразы летят, притягиваясь к людям, как к магнитам, и мчатся кони с гор далеких, во все концы земли летят. Так было испокон веков, на всех хребтах азийских гор, в час бедствия народного и просто в час нужды сходили на вершины ламы и вихрем с заклинанием бросали коней бумажных символ Будды. Кружась, неслись в пространстве кони, спеша на помощь тем, кто в битве, кто бился в битве, защищая мир, красоту и справедливость. Мысль не имеет языка, а потому понятно всем наречиям.